детстве рисовал странные картинки со свастикой. Закрыл глаза на будущее, прошлое потрепал карандашом и стер нахуй ластиком. Заебло пидарьё на подкатах и фотографии с прожженными дырками в пластике. Сидел на диване, пил дешевое пиво, пока кто-то занимался гимнастикой. Заебала фантастика, читаю детективы Дарьи Донцовой. Догнали нацисты, забрызгали ебало баллоном перцовым. Закрывайте ворота, задвигайте засовы, обоснуй за свою санную основу, за свободу слова. Отравился пловом в солдатской столовой, родился в светском гуманизме, предпочитаешь идеологии советского коммунизма. В сферах вагинального нигилизма падаешь вниз. В оружейном восстании не найти повод для компромисса, или въебать антифриза, вдохнуть пары освежителя воздуха с ароматом морского бриза, или выпилиться в разгар инфляции и кризиса. Мастурбация и куннилингус, поселюсь в хрущевке под плинтусом.